Глава третья. «Я уже не чаяла с тобой встретиться», — говорит Моника Макинтайр, подходя к Николь. «Мне хотелось с тобой встретиться, пока я жива», — отвечает та и добавляет. «У меня рак». Женщины долго смотрят друг на друга и молчат. У Николь бледное, морщинистое, изнуренное лицо. Монике трудно не смотреть на ее черную повязку на глазнице. Мне всегда было любопытно, сохранила ли она глаз. Вот и ответ. За окном опять сверкает молния, озаряя лицо гостьи. Моника ставит в угол свою трость и дает Николь полотенце вытереться. «В одном время сделало нас похожими. Теперь у нас одинаковый цвет волос». Николь опускается в кресло у камина, ставит на колени сумку, достает оттуда портсигар, вынимает сигару Ромео и Джульетта, нюхает ее, любовно гладит и обрезает кончик. Взяв из камина тлеющую щепку, она прикуривает от нее. Первая затяжка приносит ей расслабление. «Видишь, Моника, не ты одолела меня, это сделал проклятый недуг. Ирония судьбы. Мой знак зодиака — рак, да еще восходящий. Предначертание? А еще это самый семейственный знак. Я была запрограммирована на то, чтобы жить в окружении людей. Жаль, что я так и не родила детей. Пришлось довольствоваться друзьями, любовниками, коллегами и одной конкуренткой». «У тебя правда рак?» — спрашивает Моника. «Недавно я выучила два других выразительных слова. Первое — тумор, опухоль по-английски. По-французски это значит «ты умираешь». Второе — морфин. По-французски это значит «легкая смерть». Николь смеется над своей шуткой. Моника молчит. «Захотелось повидаться, прежде чем я испущу дух. Пришлось попотеть, чтобы тебя разыскать. Ох, и пришлось. Как тебе это удалось?» «Удивляешься? С огромным трудом. Не обошлось без подключения уймы посредников. Знала бы ты, сколько человек во всем мире имели задание тебя выследить. Они долго возились, но в какой-то момент ты сама допустила мелкую оплошность, оставила крохотный, но все же след. Много людей выбивалось из сил, прежде чем догадались, что Кейт Феникс, автор серии романов «Черная королева», — это ты». Николь выпускает облачко дыма. Моника продолжает всматриваться в ее лицо. «Я все их читала. Это мое любимое чтение. Браво! Мое восхищение тем сильнее, что я тоже бралась за перо, чтобы не забывать свои приключения. Но у меня не пошло. Писать — занятие для одиночки. Нет другого такого же изолирующего от мира и от других людей занятия, как корпеть над текстом, возникающим из ничего. По-моему, ремесло романиста ближе всего к монашеству, причем не ко всякому, а к добровольной немоте и созерцательности монахов-картезианцев». Ее посещает еще одна мысль. «А еще это смахивает на мастурбацию. Когда пишешь, используя свое воображение, то не похоже ли это на самоудовлетворение? В таком случае читатели что-то вроде вуайеристов», — заключает Николь, довольная своей метафорой. «Ну, ты не из тех, кому достаточно самой себя. Тебе подавай других», — иронизирует Моника. «Я никогда не мастурбировала, потому что для занятий сексом всегда подворачивались мужчины, то по одному, а то по двое-трое. Когда набиралось больше, я бросала считать. Это как если бы со мной было животное с множеством лап, ртов и выпуклостей. Вот она, сила коллектива». «Ты участвовала в групповухах?» «Странное словечко. Лично я называю это эгрегором тел», — уточняет австралийка. «Вечный вопрос. Что лучше, одиночество или неудачная компания?» «А если удачная?» — Николь выпускает длинную струю сигарного дыма. «Изображая в своих романах эту свою войну Петрову, ты имела в виду меня? Пожалуй, я затребую с тебя половину авторских гонораров». «Ты еще не рассказала, как сюда добралась». «Раскрыв твою личность, я усадила за твое досье бригаду хакеров. В конце концов, они нашарили в сети твой компьютер, наверное, вот этот. Знаешь, у каждого компьютера есть своя RFID-метка, позволяющая произвести его геолокацию. Наверное, на случай кражи. Мне она очень пригодилась. Моника машинально выключает и закрывает свой ноутбук. Николь продолжает. «Признаю, ты превосходно схоронилась и умело замела следы, чтобы сбить со следа ищеек. Но это как в шахматах. Наступил момент, когда искусственный интеллект восторжествовал над самыми изощренными биологическими умами. Столько лет анонимности — твое выдающееся достижение, своего рода рекорд подпольного проживания в мире, где все больше слежки и компьютеризации. Ты хотела найти меня, чтобы убить? А то как же? Сначала. А что было потом, ты сама знаешь. Со временем все проходит, даже самая лютая злоба. Вот и я пришла к мысли, что слишком многим тебе обязана. Не будь тебя, я бы превратилась в обыкновенного человека. Вышла бы замуж, нарожала бы детей, имела бы скучную работу. Бухгалтер там, адвокат, дизайнер интерьеров. Николь замечает на полке бутылки, встает, берет два бокала с толстым дном и бутылку виски и, не спрашивая у Моники разрешения, откупоривает ее. «Мы как два ветерана. Выпьем в память о былых деньках». Она не ждет ответа и разливает янтарную жидкость. «Это шотландский виски», — предупреждает Моника. «Знаешь, чем он отличается от ирландского?» «Я и забыла, что ты дока во всем на свете. Напомни, сделай милость». «Ирландский виски делают из солодового ячменя. Он проходит тройную перегонку в медных дистилляционных кубах. Отсюда его особенный аромат и мягкость. Шотландский делают из пророщенного ячменя, высушенного на торфяном огне. Он двойной перегонки. Отсюда привкус торфа с дымком. Все равно у них много общего. Крепость 40 градусов, выдерживание в бочках, где раньше держали другое спиртное, например, шерри или портвейн, длительность созревания не менее 3 лет. «Дискуссия с эрудированным человеком — изысканное удовольствие», — говорит с улыбкой Моника. «Раньше у нас почти не было возможности поболтать. Приятно обнаружить сходство интересов. Мы друг дружку не выносим, потому что очень похожи», — признает Николь. Две старых дамы чокаются и медленно пробуют виски. «Думаю, что помимо виски у нас общая страсть к шахматам и этимологии», — продолжает Николь. «Ты знала, что слово «шахматы» происходит от персидских слов «шах» — это у них значит «царь» — и «мат» — «смерть». «Игра в мертвого царя». Вот что это такое. Меня всегда удивляло, что ферзь, королева, главная фигура этой по преимуществу мужской игры. Король ходит робко по одной клеточке, как простая пешка, и в основном улепетывает. Ты права. Ферзь — самая сильная фигура. Шахматы выражают в некоторой степени ту мысль, что женщины сильнее мужчин, ограниченных трусишек. Они дружно смеются. А еще мне всегда было странно, что по-французски слово «шахматы» синонимично слову «поражение». Почему игру не назвали «успех»? Они пьют и улыбаются друг другу, с каждой секундой все больше расслабляясь. «Знаешь, теперь можно признаться. Это я все так подстроила, чтобы погибла твоя мать. Хотела отплатить тебе за свое поражение», — говорит Николь. Моника закашливается, но быстро приходит в себя. «А я переспала с твоим любовником Райаном Мерфи. Он был маленький и рыжий. Вообще-то мне такие не по вкусу. Когда мы целовались, у него плохо пахло изо рта. Но приходилось терпеть, потому что я знала, что это тебя разозлит». «Все это было, конечно, подстроено». «Разумеется. И убила его не ты. Патроны в твоем револьвере заменили на холостые». Николь восхищенно качает головой. «Раз так, то я должна признать, что тогда купилась. Это был удачный ход черного ферзя. Представляешь, меня мучили угрызения совести. В тот раз у вас все получилось». «А ты убила мою подругу Софи Веллингтон». «Заметь, непреднамеренно. Она стреляла в меня. Я в нее. После месяцев в заключении я была сама не своя. Ух, как я мучилась в той тюрьме. Что мне было делать, чтобы сбежать, как не палить из револьвера? Ты на моем месте поступила бы так же, ведь правда? Моника согласно кивает. А вот я, убивая твоего отца, полностью контролировала свои нервы. Прими мои соболезнования. Николь подливает ей шотландского виски и предлагает следующий тост. За наших любимых, которые больше не с нами. Они опять чокаются. «Дальше был Эйзель», — вздыхает Николь. «Столько смертей ради одного человека, которого решено ликвидировать. Разве не перебор?» «Это моя затея — замаскировать простое убийство смертельной давкой». «Как тебе пришла такая мысль?» «Все войны открывают новые возможности для серийных убийц, действующих совершенно безнаказанно. Это стало для меня откровением». При волнах жары, ураганах, землетрясениях происходят умышленные убийства, остающиеся незамеченными из-за большого количества жертв стихии. «Извращение, зато очень эффективное», — соглашается Моника. «Знаю, ты противница коллективных игр». «Я не так одарена по части пешек. Припоминаешь концерт U2?» «У каждого свой стиль», — отзывается Николь. «Я видела, что, ходя по своему обыкновению ферзем, ты добиваешься большего, чем я. Ты любишь бить издали, в лоб или по диагонали, быстро и сильно. Взять хоть стингеры». «Да, операция была хоть куда. За нее меня даже наградили медалью», — хвастается Моника. Они прерывают беседу и молча попивают виски. Потом разговор возобновляется. «Знаешь, за организацию убийства Масуда и нападение на Всемирный торговый центр меня тоже наградили. Короче говоря, наше окружение и наше начальство высоко нас ценили». «Мы редкие экземпляры. Скажу честно, мне приятно общаться с другой умной женщиной». И Моника подливает виски в оба бокала. «А Мекка?» — спрашивает Николь. «Мне не захотелось утереться неудачей на концерте U2 на стадионе в Кроук-парк. Нужно было хотя бы еще разок удачно сыграть пешками». «Интуиция сразу мне подсказала, что Мекка твоих рук дело. Как ты нашла место, где устроить давку?» «Из-за ремонтных работ ослабла ограда на мосту», — объясняет Моника. «Вроде бы мелочь, но мне показалось, что этого хватит, чтобы создалась удачная возможность». «Все вышло виртуозно. Тебе известно, что ты тогда превзошла рекорд числа жертв при простой давке? 2236 душ и вдвое больше раненых?» «Это было мое фиаско. Я не гналась за количеством жертв, а мимо своей мишени промазала. В который раз?» «Нет, спешки — это определенно не мое». «И все-таки 2236». Вот это было представление. Лично я ни разу не преодолела тысячный рубеж. И потом, в Мекке все фигуры были в белом. Какое тонкое чувство детали. Падение тысяч белых пешек — безупречный символ шахматной партии, в которой я играла белыми, а ты черными. Они ненадолго умолкают. Моника закатывает штанину и демонстрирует свой титановый протез. «Стреляй в меня, в паншере ты оставила меня без ноги». «Потому что не хотела просто тебя догнать и убить», — объясняет Николь. «Вышло бы мелко. По мне, партия должна завершаться величественным апофеозом. Тогда для этого не сложилось условий». Она попыхивает потухшей сигарой, раскуривая ее. «Извини за причиненный ущерб». «Извинения излишни. Игра есть игра. Кстати, в Мекке я заставила тебя поплатиться глазом». Николь приподнимает повязку и показывает пустую глазницу. «Самое неприятное — утрата объемного зрения. Мне трудно взять чашку, ручку. Об этом не думаешь, когда у тебя два глаза. Но объемное восприятие — большая ценность. Оно позволяет оценивать расстояние. Когда глаз один, мир становится плоским». К немалому удивлению Моники, гостья уже кажется ей симпатичной. «Я люто тебя ненавидела», — признается Николь. «Насколько люто?» «Бывало, проснусь среди ночи и твержу твое имя, словно это имя самого дьявола». Моника пожимает плечами. Та же чепуха со мной. Я, конечно, посылала агентов с заданием тебя убить, причем с уточнением, что тебя надо не просто прикончить, а заставить помучиться. Благодарю за интерес к моей скромной персоне. Признаться, я была так одержима тобой, что тоже поручала коллегам с тобой разобраться. Если бы они достигли успеха, мы бы сегодня не встретились. На наше счастье, мы были окружены бестолочами. Николь видит, что бокал Моники пуст, и наполняет его еще раз. «Что я за хозяйка?» — сетует Моника. «Забыла предложить тебе льда». «Спасибо. Я предпочитаю чистый виски». К ним подкрадывается кот, раньше проявлявший недоверчивость. Долго готовится к прыжку и оказывается на коленях у гостьи. Еще один кот трется о ее ноги, помечает своим запахом. «Готово. Они признали тебя. Страх прошел», — говорит Моника. «Кошек не обманешь. Их трудно приручить. Поэтому я всегда предпочитала собак. Впрочем, упорствуют в своем мнении одни болваны. Признаться, у тебя прелесть, а не кошки». «Знаешь, Николь, увидев тебя, я подумала, наконец-то человек мне подстать. Когда ты обыграла меня в шахматы при помощи неудержимого наступления пешек, я была искренне поражена. Вот это виртуозность, вот это интеллект! Я тебя недооценила, как недооценивала тогда большинство своих противников. Ты сбросила меня с пьедестала. Оказалось, я не самая сильная. Меня одолела ты, моя сверстница. Тогда я поставила себе цель преодолеть отставание, нагнать и превзойти тебя. Ты играла пешками, значит, я должна была показать, что всю эту орду может разгромить одна фигура». «Если на чистоту, Моника, то когда ты впервые на меня набросилась и стала душить, я тоже сильно удивилась. А когда ты выиграла у меня, пожертвовав конем, чтобы опрокинуть мой пешечный строй, я поняла, что твое появление в моей жизни не случайность». «Я тоже так думаю». «Другая причина моей ненависти к тебе — это то, что ты была красивее меня. С возрастом ты все больше походила на Дженнифер Коннелли. Тебе об этом говорили?» «Признаться, порой я намеренно копировала мимику этой актрисы в некоторых самых знаменитых ее фильмах, например, в «Реквиеме по мечте» и в «Ное». При следующих наших столкновениях я чувствовала то же самое. Ты была выше меня. Все в тебе меня восхищало. Рост, уверенность, глаза, грудь, бедра, походка, духи». «Это признание в любви?» Николь вместо ответа загадочно улыбается и долго молчит. «Сначала мне хотелось тебя изуродовать», — сознается наконец она. «В Мекке, когда мы сошлись в рукопашной, я с наслаждением драла тебе ногтями лицо. Как же давно я об этом мечтала! Как я погляжу, шрамы так зарубцевались, что уже почти не видны». «Спасибо пластическому хирургу. А потом за дело взялись морщины». «Мы с тобой гораздо больше, чем просто враги», — говорит Моники Николь. «Мы живые противоположности. Все, что ты олицетворяешь, вызывает у меня отвращение и отторжение. Капитализм, мировая власть огромных состояний, продажность, скаридность, возведенный в ранг философии эгоизм. Даже западные псевдогосударства с их правами человека для меня не более чем лицемерные ширмы, скрывающие эксплуатацию рабочих, низведенных до состояния рабов. Хуже всего то, что они не только соглашаются на это. Школа учит их любить свой рабский удел. Они как те собаки, которые рычат, когда трогают ошейник, сжимающий горло и ограничивающий свободу. На якобы свободных выборах они голосуют за тех, кто расточает больше всего несбыточных обещаний». «Согласна. Концепция демократии никогда не была мне мила», — отвечает Моника. «Лично я предпочитаю аристократическое устройство, этимологически восходящее к правлению лучших. По крайней мере, когда в сословном обществе не ладятся дела, всем понятно, кого винить». «А мне была по душе диктатура пролетариата. наилучший компромисс между централизованной властью и легитимностью, исходящей от народа», — говорит Николь. «Допустим, но мне невыносимо было наблюдать, как ты защищаешь террористов Ира. Дальше больше. Ты взялась помогать Усаме бен Ладену, который приказывал побивать камнями неверных жен и обезглавливать гомосексуалистов». «Для меня он был всего лишь человеком, которым легко вертеть», — уточняет Николь. «Скажи, как ты узнала, что за ним стояла я?» «Масуд предостерегал меня, что бен Ладен ударит по тем, кто ему помогал», — объясняет Моника. «Позже я узнала, что вы встречались. Вряд ли для спора о статусе женщин на Ближнем Востоке». «Как знать?» «Так или иначе, я пришла к выводу, что в этом замешана ты. Слишком все это сложно для людей в джелабах, не умеющих даже играть в шахматы». Николь усмехается. «Признаюсь, надо было все им разжевать, прежде чем они добились своего. Они террористы. Им бы только убивать. Тонкости им чужды. Пришлось растолковывать им каждый этап. Даже те из них, кто щеголял с университетским дипломом, были, мягко говоря, не семи пядей во лбу». «По крайней мере, они были вполне мотивированы и легко поддавались манипуляциям». «По Пентагону они, в сущности, промазали. 125 погибших — это ни о чем. Не скрою, я планировала гораздо больше. Сильнее всего меня огорчило то, что среди убитых не оказалось тебя. Я очень надеялась, что ты не уйдешь оттуда живой». Николь все более энергично гладит кота. «Зачем было убивать Масуда?» — интересуется Моника. «Он давно все понял. К нему могли прислушаться. От умных врагов всегда надо избавляться. Да и бен Ладен его на дух не переносил, так что все сложилось удачно». «Потом ты помогала разработкам иранской атомной бомбы. Что это, как не помощь авторитарной теократии? И как это сочетается с диктатурой пролетариата?» «Мне было не до мелочей. У меня было более глобальное видение. Они были врагами американцев и их союзников в регионе. Помощь Ирану способствовала равновесию страха». Все больше кошек нюхают Николь и трутся о ее ноги. «Две разные философии, два восприятия мира, коллектив и индивидуум, наши видения дополняют одно другое. Ни ты, ни я не правы и не ошибаемся сразу во всем. Нам пришлось понять это на практике». «Мы с тобой как инь и ян», — подхватывает Моника. «Не будь нас с тобой, события в мире развивались бы, наверное, менее динамично». Женщины смотрят друг на друга все пристальнее. Бирюзовый глаз играет в гляделки с двумя серебристыми глазами. Николь в очередной раз раскуривает свою сигару и выдыхает дым, распугивая кошек. «Все равно одна выигрывает, другая проигрывает. Воля к победе — вот что заставляет преодолевать себя. Поэтому я должна тебе сообщить, что посетила тебя, чтобы сделать одно предложение». Она медленно выпускает длинную струю табачного дыма и надолго замолкает. Слышен стук часов и треск огня в камине. «Я вся внимание», — отзывается Моника. «Хочешь сыграть напоследок партию в шахматы?» Моника тяжело вздыхает, внимательно смотрит на гостью, потом встает и идет за коробкой с шахматами. «Почему бы нет?» «Эта доска маловата. У тебя не найдется побольше, с фигурами потяжелее. Как-никак нам предстоит последняя партия. Ты не забыла о своем пристрастии к качеству фигур?» Моника поднимается на второй этаж и через минуту возвращается с гораздо более широкой доской и с большой деревянной коробкой. Она аккуратно стирает с нее пыль, откидывает крышку и достает первую резную шахматную фигуру. «Это мой набор люкс. Я пользуюсь им только по особым случаям. Основание каждой фигуры для устойчивости утяжелено свинцом». Николь взвешивает на ладони пешку, слона, короля. «То, что надо. Думаю, это тот самый особый случай». Не сводя глаз с Моники, она поднимает бокал и предлагает новый тост. «За нас обеих, пока мы друг дружку не прикончили». «Решила меня напоить, чтобы я плохо играла?» Николь подмигивает ей. «Это добавит пикантности. Хотя я знаю, что твой шотландский атавизм уравновешивается моим ирландским. Среди наших предков было столько пьяниц, что мы рождаемся с печенью, готовой к переработке больших доз алкоголя без малейшего вреда для наших умственных способностей». Старухи чокаются и залпом опрокидывают янтарные виски. Выражение лица Николь вдруг меняется. «Хочу предложить специальную ставку. Это обострит нашу партию». Она берет и поглаживает черного ферзя. «Ставку, которая послужит нам обеим настоящей мотивацией для выигрыша». «Я и так вполне мотивированно», — предупреждает Моника. Николь продолжает вертеть пальцами черного ферзя. «Не спорю, но для пущей занимательности недостает исключительной ставки». «Хочешь сыграть на деньги?» «Нет, лучше». «Не понимаю». «На жизнь». Моника хмурит брови. «Если я правильно тебя поняла, то ты и так обречена. У тебя же рак». «Все верно». «А я нет. Для тебя немедленная смерть стала бы всего лишь небольшим опережением предначертанного. Мы в разном положении по отношению к дальнейшему существованию». «Ты так думаешь?» «Уверена». «И все же...» Моника чувствует, что что-то здесь не так. «Я предвидела твою реакцию», — продолжает Николь. «Поэтому придумала план. Когда ты ушла наверх за шахматами...» «О, нет. Я воспользовалась тем, что осталась одна, не считая кошек, и подлила в бутылку яд, изделие химиков из ФСБ». «Яд? Разве мы обе пили не из одной бутылки?» «Зная тебя, я не оставила тебе ни малейшей возможности разрушить мой план». «Ты тоже выпила яд?» «Вот именно». «Ты пила из своего бокала. Я видела, ты не притворялась». «Ты даже не представляешь, какие усилия я готова предпринять ради величия этого мгновения. Я ужасно азартная». «И ты готова умереть от своего собственного яда?» «Я старательно его выбирала. Все будет совершенно безболезненно. Для меня это будет просто самоубийство во избежание мучений терминальной стадии. Но тебе, конечно, будет труднее». «Как я могла быть настолько наивной? Как умудрилась пропустить этот удар? Это же надо было так сглупить». «То есть я уже проиграла?» «Нет, потому что существует противоядие». Николь достает ампулу с зеленой флуоресцентной жидкостью. «Вот оно». Моника пытается выхватить у нее ампулу, но Николь начеку. Она встает и держит ампулу в вытянутой руке вне досягаемости. «Замри, не то я брошу ее на пол и разобью. Тогда не выжить нам обеим». Моника быстро соображает, что к чему. «Ты явилась с целью меня убить, да? Я должна была догадаться, что бы ты ни болтала о взаимодополняемости и различиях в точках зрения, ты всегда мечтала со мной расправиться». «Ошибаешься. Если бы я хотела тебя убить, то подлила бы тебе яду и ничего не сказала. Раз я этого не сделала, более того, прихватила с собой противоядие, значит, игра для меня важнее мести. Вот доказательство. Если ты выиграешь, то получишь от меня противоядие и продолжишь жить в полном здравии и разменяешь вторую сотню лет, а я... Тебе останется только избавиться от моего трупа. Кажется, на твоем огороде найдется местечко. Уверена, из меня получится первоклассный компост». «У нее всегда останется невероятная способность меня удивлять». «Ну же, Моника, где твой азарт? Не знаю, какое еще доказательство моей готовности сыграть честно тебе предъявить», — говорит австралийка, играя с ампулой с зеленой флуоресцентной жидкостью. «Зачем тебе такие ухищрения, Николь?» «Я же говорила, для меня адреналин и загадка, сопровождающие простую шахматную партию, превосходят ненависть к тебе и даже собственную волю к жизни». Отбежавшие было от Николь кошки возвращаются, как будто чувствуют, что у их хозяйки пропали причины испытывать враждебность к гостье, не собирающейся уходить. За окном опять гремит гром. В этот раз от него дрожат стекла замка. Несколько молний подряд создают в комнате стробоскопический эффект, быстро перекидывающийся с одного предмета обстановки на другой. Моника силится расшифровать выражение лица Николь, чтобы оценить искренность ее слов. У той удовлетворенно поблескивает ее бирюзовый глаз. Осторожно взяв в руки часы, Николь поворачивает колесики на задней стенке. «Играем 1 час». Сколько в ней силы! Я вынуждена поверить своему заклятому врагу. Это единственная моя надежда выжить в предстоящие 60 минут. Пожалуй. То, что мы переживем за этот час, станет квинтэссенцией наших жизней. Ты согласна? Сначала мы боремся с врагами ради торжества наших планов. Потом нашим врагом становится время. В конечном счете нас побеждает то или другое. Я... Что со мной? Я уже не могу закончить фразу. Это волнение. Меня уже затапливает страх смерти, мешая связно мыслить. Извини, что нарушила спокойное течение твоей жизни. Мне, правда, очень жаль, Моника. Я должна вырваться из этой западни. Наверное, ломаешь голову, как вырваться из западни, догадывается Николь. Своими догадками она действует мне на нервы. Что, если я откажусь играть? Тогда будет как на турнире. Мне засчитается выигрыш за неявкой соперника. Я приму противоядие, а ты умрешь. Но не беспокойся. Я гарантирую, что ты не испытаешь боли. Один из котов начинает мяукать, словно побуждая Монику что-то сделать или что-то понять. Она нервно гладит кота. «Насколько я понимаю, ты останешься верна традиции и будешь играть черными», — спрашивает ее Николь и, не дожидаясь ответа, поворачивает доску, чтобы играть белыми. «Готова?» Она запускает правой рукой часы, берет свою центральную пешку и делает первый ход через клетку. Левой рукой она незаметно жмет на кнопочку на своей глазной повязке.